Глава 5. Тестостерон как марсианский гормон. Когда я работал над книгой «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», главной трудностью в отношениях пар было принять и понять различия полов, чтобы наладить общение и вернуть романтику. Моим читателям эти идеи принесли много пользы. И тогда, и сейчас. Однако в наши дни главная трудность — найти равновесие между выражением мужского и женского начала и тем самым снизить стресс. То, как мы относимся друг к другу дома, либо подрывает способность справляться со стрессом, либо становится важнейшим инструментом, который позволяет найти это равновесие и снизить стресс. Сегодня наша главная трудность — найти равновесие между выражением мужского и женского начала. Когда женщины в семье берут на себя роль лидеров и принимают ответственные решения, то выражают мужские качества, проявляют независимость и беспристрастность и решают конкретные задачи. Свобода выражать мужское начало сама по себе очень важна и ценна, но если женщина не получает поддержки, позволяющей вернуться к женскому началу и восстановить равновесие, у нее повышается уровень стресса, а с ним – и недовольство партнером или жизнью в целом. Точно так же и мужчина, выражающий и на работе, и дома больше женских качеств, чувствует, что у него повышается уровень стресса. На работе многие мужчины выражают женские качества – заботливость, сотрудничество, взаимозависимость. Да и на рабочем месте за последние полвека резко повысился спрос на женские качества. Мы придаем большое значение командной работе, поощряем разделение труда и делегирование обязанностей, оттачиваем навыки общения, поощряем предупредительность клиентам, улучшаем условия труда и вводим гибкий рабочий график, чтобы лучше заботиться о сотрудниках. А кроме того, в целом приветствуем, уважаем и ценим вклад женщин в общее дело. Чем больше мужчины выражают на работе женское начало, тем лучше становятся условия труда для всех нас. Но если мужчина не знает, как вернуться на мужскую сторону и не получает соответствующей поддержки, уровень стресса у него растет, и он уже не может вносить прежний вклад в семейные отношения. Ему не удается найти равновесие, а поэтому он недоволен и партнершей, и своей жизнью как таковой. Мужчины сильнее выражают женскую сторону и на работе, и дома, и поэтому у них повышается уровень стресса. Дома мужчине тоже приходится проявлять женские качества. Он пытается обеспечить партнерше больше любви и заботы, чем его отец и дед. Более того, отцы все чаще вовлечены в воспитание детей. Поддержка партнера, особенно сейчас, когда все больше женщин работают вне дома, помогает женщинам избавиться от переутомления и перегрузок, с которыми они зачастую сталкиваются, когда приходят с работы и должны заниматься детьми и хозяйством. Но как бы ни ценил мужчина эти часы, когда он может проявить заботу о близких, как бы ни были они важны и для него самого, и для его жены и детей, они снижают у него уровень тестостерона. Чем сильнее мужчина выражает женское начало, тем острее у него потребность восстановить равновесие. Иначе у мужчины падает уровень жизненных сил и постепенно нарастает ощущение неудовлетворенности и стресса. В традиционных отношениях партнеров по сцене большинство мужчин, чтобы восстановить силы и снизить стресс после рабочего дня, некоторое время читали газету или смотрели телевизор. Они расслаблялись, немного выпивали и забывали о сложностях на работе. Но в нашем современном мире со всеми его сложностями, где искать равновесие нужно и мужчинам, и женщинам, мужчине мало уделить какое-то время отдыху. Ему нужны новые навыки общения, которые поддерживают у него мужское начало и одновременно помогают партнерше вернуться к женскому. Когда женщина приходит домой с работы, ей нужны новые методы поддержки, позволяющие вспомнить о своих женских качествах и тем самым снизить стресс и стать счастливой. Точно так же и мужчине нужны новые методы поддержки, чтобы вернуться к мужскому началу, снизить стресс и стать счастливым. Удовлетворить и те, и другие потребности и позволяют знания о Марсе и Венере. Разные гормоны, которые снижают стресс. Понять, в чем разница между мужчинами и женщинами, и обсуждать ее, а также узнать, как найти равновесие между мужским и женским началом, проще всего, если разобраться, насколько различается гормональная реакция на стресс у мужского и женского организма. Мы уже затрагивали эту тему, а теперь изучим ее поподробнее. Примерно раз в 2 года в СМИ появляются сенсационные репортажи. Ученые снова доказали, что мужчины и женщины не такие уж и разные. Зачастую их снабжают заголовками вроде «Миф о Марсе и Венере» или «Мужчины не с Марса». Подобные исследования на самом деле только сбивают с толку. Они лишь доказывают, что мужчины способны выработать у себя женские качества и наоборот. Да, у каждого мужчины и у каждой женщины есть и мужское, и женское начало. И исследования это подтверждают. Однако упускают из виду, что у нас совсем разные гормоны, которые непосредственно влияют на наше настроение, поведение и здоровье с самых разных сторон. Как мы уже говорили, если у мужчины сильно падает тестостерон или повышается уровень женских гормонов, либо у женщины снижаются эстроген и другие женские гормоны, у них повышается стресс. Мужчине для здоровья и благополучия нужно по крайней мере в 10 раз больше тестостерона, чем здоровой женщине. А женщине для здоровья и благополучия требуется как минимум в 10 раз больше эстрогена, чем здоровому мужчине. Это колоссальная разница, и она наблюдается у всех мужчин и у всех женщин без исключения. Главное различие между мужчинами и женщинами. Мужчины в 10 раз больше тестостерона, женщины в 10 раз больше эстрогена. В этой книге мы будем постоянно вспоминать об этом фундаментальном гормональном различии. Оно напоминает, что различия между полами реальны и несомненны, какими бы похожими мы ни были подчас с виду. Более того, понимание этих различий – отправная точка, позволяющая сознательно менять поведение и установки, чтобы поддерживать гормональный баланс. Если мы при помощи вполне конкретных изменений в поведении приведем гормоны в равновесие, это подарит нам новый арсенал средств для снижения стресса и повысит способность в полной мере реализовать свой потенциал и дома, и на работе. Поведение и перепады настроения всегда соответствуют уровню гормонов. Как стресс воздействует на мозг? Наш организм, как мужской, так и женский, реагирует на стресс выработкой гормона под названием гидрокортизон. Если нам кажется, что нас никто не любит, если мы ощущаем опасность и желание уйти в оборону, гидрокортизон буквально заливает мозг, активирует центр, который отвечает за реакцию «бей или беги», и перенаправляет кровоток от лобных долей мозга, где обретаются мудрость и сострадание, к затылочной части, которая реагирует автоматически в соответствии с программами, заложенными в детстве, и самыми, что ни на есть, первобытными инстинктами. Гидрокортизон мешает всем нам, и мужчинам, и женщинам, в полной мере реализовать свои способности любить. Однако средства снижения гидрокортизона у каждого пола свои. У мужчин понижает уровень гидрокортизона гормон тестостерон, а у женщин гармоничное сочетание гормонов женского организма, особенно эстрогена и прогестерона. Тестостерон и агрессия. Сейчас много рекламируют способы восполнить тестостерон у мужчин, поскольку здоровый уровень тестостерона у мужчины связывают с молодостью, здоровьем, оптимальным весом, жизненными силами, вниманием, памятью, хорошим настроением, физической силой и либидо. С какой стороны ни взгляни, если что-то приносит пользу мужскому организму, значит это связано со здоровым уровнем тестостерона. Принято считать, что избыток тестостерона ведет у мужчин к агрессивности и вспыльчивости. Однако в последние 10 лет удалось наконец установить, что это не так. Мужчины склонны к агрессии, когда у них непропорционально повышен уровень эстрогена. Мужчины склонны к агрессии, когда у них повышен уровень эстрогена. Тестостерон необходим мужчинам, чтобы регулировать стресс, поскольку именно тестостерон держит в рамках уровень гидрокортизона. Если мужчина устал, перенапряжен или даже в депрессии, то обычно все объясняется пониженным уровнем тестостерона. А при повышении уровня эстрогена мужчина становится излишне эмоциональным и склонен к агрессии, гневу и самозащите. При повышении уровня эстрогена мужчина становится излишне эмоциональным и склонен к агрессии, гневу и самозащите. Тестостерон необходим для искреннего выражения и мужских, и женских качеств мужчины. Если тестостерона слишком много, он мешает мужчине осознавать свои женские качества, а если слишком мало – мужские. Если тестостерон понижен, то выражение женских качеств у мужчины приобретает патологический характер, а его мужское начало подавляется. Выход один – переключить передачи и уделить время тому, чтобы подпитать и выразить свое мужское начало. Если мужчина не поддерживает у себя здоровый уровень тестостерона, женское начало у него выражается слишком сильно, и это приобретает патологический характер. Если мужчина сталкивается с опасностью или сложной задачей, первой инстинктивной реакцией у него будет повышение тестостерона. Однако если он утратил уверенность в своих способностях преодолеть эти трудности, уровень гидрокортизона повышается и вырабатывается фермент под названием ароматаза, из-за которого тестостерон преобразуется в эстроген. С точки зрения эволюции, повышение эстрогена дает мужчине возможность полнее ощутить гнев и страх, а это способствует желанию либо бороться, либо спасаться бегством. Если растущий тестостерон перерабатывается в эстроген и задействует женское начало, мужчина постепенно теряет контакт со своей мужской стороной. Он утрачивает мужские качества, независимость и беспристрастность, и в результате становится излишне требовательным, эмоциональным, обидчивым, нерешительным и капризным, и у него появляется склонность все контролировать. Гнев и самозащита. Сегодня главная проблема в отношениях полов – склонность мужчины выражать свой гнев в спорах с партнершей. В итоге оба партнера теряют ощущение эмоциональной безопасности своих взаимоотношений. Если женщина не чувствует себя в безопасности, то теряет доверие к партнеру и чувство, что он ее единственный защитник, ожесточается и замыкается в себе, и не может вырабатывать достаточное количество женских гормонов, позволяющих раскрыть свое сердце и выразить страсть и любовь. Мужчина не понимает, как разрушителен его гнев. Ведь многие психологи и по сей день всячески подталкивают мужчин к тому, чтобы ощущать и выражать гнев, вместо того, чтобы учить их сначала прочувствовать гнев, а затем преобразовать его в любовь, терпение и понимание, душевную щедрость и доброту. Если мужчина доносит до своей партнерши гнев на нее, она ожесточается и замыкается в себе. Отдавать себе отчет, что чувствуешь гнев, и не подавлять его – это замечательно. Но выражать гнев и обиду в словах и поступках при общении с партнершей очень вредно. На протяжении всей истории человечества, когда мужчины гневались, летели головы или, по меньшей мере, кого-то ждала суровая кара. Мужчины не понимают, как действует на женщин их гнев, потому что если гневается женщина, мужчина обычно всего-навсего спит один на диване. Когда мужчина в гневе, летят головы. Когда женщина в гневе, мужчина всего-навсего спит один на диване. Женщины тысячелетиями подавляли свои искренние чувства при мужчинах, лишь бы те не гневались. Все ждали, что женщина во всем согласна со своим мужчиной, всегда слушается его и всегда счастлива. Это, разумеется, позволяло избежать мужского гнева, но при этом не давало женщине никакой свободы искреннего самовыражения. Чтобы добиться подлинного равноправия в отношениях мужчин и женщин, мужчины должны научиться обуздывать свой гнев и не поддаваться стремлению к самозащите. В дальнейшем мы также разберемся, как женщинам следует по-новому строить общение, чтобы помочь мужчине управлять гневом. Женщины должны научиться искренне выражать свои чувства, не запуская при этом у мужчины реакцию самообороны, а это новый навык. Ничего подобного женщины раньше не делали. Чтобы женщина в отношениях с партнером могла постепенно выражать свое подлинное «я», ей нужно чувствовать, что выражать свои чувства для нее безопасно. Когда мужчина способен задействовать мужское начало и несколько отстраниться, а не реагировать, исходя из своей женской стороны, гневно и эмоционально, женщина убеждается, что ей ничего не грозит, что мужчина не бросит ее и не обидит за то, что она рассердила его неосторожными словами. На протяжении всей истории человечества роль мужчин состояла в обеспечении безопасности женщин, и сегодня это особенно нужно, пусть даже и с новой, неожиданной стороны. В прошлом мужчины оберегали женщин от физических опасностей, а сегодня женщинам необходимо, чтобы мужчины обеспечивали им эмоциональную независимость, и тогда они получат возможность искренне выражать свое «я» и свои чувства. Это не значит, что мужчина обязан подавлять свой гнев. Не выражать, а подавлять – это разные вещи. Главная проблема во взаимоотношениях полов – не то, чувствует ли мужчина гнев, а то, что он обрушивает его на партнершу. В дальнейших главах мы рассмотрим, что мужчине, чтобы прочувствовать гнев и отпустить его, достаточно лишь временно воздержаться от разговоров о нем с партнершей, а вместо этого – вернуться к своему мужскому началу и восстановить тестостерон. Главная проблема во взаимоотношениях полов – не то, чувствует ли мужчина гнев, а то, что он обрушивает его на партнершу. Большинство мужчин не понимают, что выражать гнев в романтических отношениях – это только все портить. Если мужчина обрушивает свой гнев непосредственно на партнершу, это не только вызывает у нее желание уйти в глухую оборону, но и усугубляет стресс и еще сильнее нарушает равновесие у самого мужчины. На биологическом уровне, когда мужчина в гневе, его тестостерон преобразуется в эстроген, то есть мужские гормоны превращаются в женские. Однако если он научится успокаиваться и восстанавливать уровень тестостерона, то вернется к своему мужскому началу, остынет, соберется с силами, а это позволит ему раскрыть свое сердце и выразить не гнев, а любовь. Умение слушать по-новому позволит мужчине в конечном итоге убедиться, что если ему удается выслушать женщину и не рассердиться, это на самом деле поможет ей проявить самую любвеобильную, самую благодарную сторону своей натуры. А тогда он уже не станет защищаться или впадать в излишнюю эмоциональность, поскольку его тестостерон больше не будет перерабатываться в эстроген и научится слушать терпеливо, с искренним интересом и сочувствием. Гнев – это не по-мужски. Гнев и оборона у мужчин – самые распространенные последствия подавления мужского и излишнего проявления женского начала. Мы привыкли думать, что мужчина в гневе – это очень мужественно, поскольку он проявляет силу и угрозами насилия или других агрессивных действий запугивает и подчиняет окружающих. Однако потребность доминировать – это на самом деле неспособность ощутить свою силу в глубине души. Чтобы получить желаемое, мужчина не меняется, а между тем именно способность измениться и стала бы выражением ответственности и уверенности в своих знаниях, то есть качеств сугубо мужских, а пытается изменить или контролировать других. Когда мужчина в гневе, он хочет казаться сильным, и это мужское качество, но на самом деле у него в организме растет уровень женских гормонов. Когда мужчина в гневе, он хочет казаться сильным, и это мужское качество, но на самом деле у него в организме растет уровень женских гормонов. Приведу несколько примеров того, как подавление мужских качеств приводит к патологически избыточному проявлению женской стороны. Если мужчина утрачивает спокойствие, свойственное мужской стороне, то пылкость его женского начала, можно сказать, разгорается еще сильнее. Он буквально вспыхивает и даже зачастую краснеет от ярости. Если мужчина теряет связь с независимостью, свойственной его мужскому началу, то взаимозависимость, свойственная женской стороне, выражается слишком сильно, и мужчина становится капризным и требовательным. Что ни делай, ему все мало. Если мужчина перестает ощущать уверенность в себе, свойственную его мужской стороне, то становится излишне доверчив, что свойственно женскому началу. Те эмоциональные потребности, которые он у себя замечает, превращаются в нереалистичные ожидания. Рано или поздно оказывается, что партнерша им не соответствует, и тогда мужчина непомерно на это обижается. Преисполнившись сознанием своей правоты, он требует к себе ни с чем не сообразного уважения, а это чревато вспышкой гнева. Утратив связь с умением анализировать, свойственным мужскому началу, мужчина излишне полагается на интуицию, сугубо женское качество. Молча слушать и не реагировать едва ли не самое мужественное, на что только способен человек, а такой мужчина не пытается понять и оценить чужую точку зрения, выслушав собеседника, а спешит убедить себя, что его чувства — это факты. Чувство и потребность оказаться правым берут верх, и мужчина легко поддается гневу и уходит в самооборону. Утратив контакт с ответственностью, свойством мужского начала, которое позволяет человеку признавать свои ошибки и извиняться, мужчина слишком спешит, что свойственно женскому началу. Пытаясь поскорее решить проблему, он либо отмахивается от нее, либо преуменьшает. Он говорит: «Подумаешь? Ничего страшного?» Или даже: «Вечно ты делаешь из мухи слона». Если от него все же ждут извинений, его охватывают гнев и стремление обороняться. Этот список можно продолжать бесконечно. Главное — уловить закономерность. Если у мужчины понижается тестостерон, различные аспекты его мужской стороны вытесняются непропорционально проявленным характеристикам женского начала. А этот дисбаланс в дальнейшем вызывает самые разные инстинктивные реакции и поступки, как правило, не соответствующие ситуации, нерациональные или патологические, и, во всяком случае, не способствующие достижению целей мужчины. Симптомы стресса у мужчин. Бесперебойная выработка тестостерона – залог хорошего самочувствия мужчины. Если же мужчина сталкивается с внешними стрессогенными факторами, уровень тестостерона у него в конце концов понижается. И понижается тем сильнее, что различные аспекты мужского начала вытесняются патологически выраженными характеристиками женского. Когда у мужчины понижен тестостерон или повышен эстроген – у него гораздо чаще наблюдаются самые разные симптомы стресса, свойственные именно мужчинам. Приведу несколько самых распространенных симптомов стресса у мужчин. Зачастую они проявляются именно в таком порядке, если мужчина не находит пути к своему мужскому началу. Первое. Снижение мотивации. Второе. Апатия. Третье. Негибкость и упрямство. Четвертое. Ворчливость. Пятое. Гнев и раздражительность. Шестое – сопротивление переменам. Седьмое – снижение влечения к жене и, вероятно, пристрастие к порнографии. Восьмое – перепады настроения. Девятое – тревожность. Десятое – отчаяние. Одиннадцатое – агрессивность. Возможны, конечно, и другие симптомы, но эти встречаются чаще всего. Появление каких-то симптомов из списка – тревожный сигнал, что мужчине – нужно временно отказаться от занятий, стимулирующих женское начало, и сосредоточиться на занятиях, стимулирующих выработку мужских гормонов. Обычные занятия, повышающие тестостерон. Водить машину. Принимать решения. Много и тяжело трудиться. Решать задачи, а не ныть и не жаловаться. Работать над проектами. Ощущать полезность своего труда. Самоотверженно служить людям или идеям. Менять жизнь к лучшему. Приносить жертвы ради благородного дела. Молиться, медитировать, молчать. Поститься. Учиться новому или усовершенствовать имеющиеся навыки. Зарабатывать деньги. Рисковать. Уверенно преодолевать трудности. Добиваться успеха. Побеждать. Соревноваться. Заниматься спортом. Заниматься физкультурой, например, бегом. Заниматься сексом. Участвовать в романтических отношениях, слушать, исследовать, шутить, легкомысленно обсуждать проблемы с другими мужчинами. Поскольку современные мужчины скорее движутся в сторону искренности, сохранять контакт с мужским началом при принятии и выражении своих женских качеств становится для них труднейшей задачей. если мужчина подавляет в себе женское начало. В прошлом мужчинам гораздо чаще приходилось подавлять в себе женское начало и излишне выражать мужское. В современном мире эта тенденция наблюдается реже, но такое все же бывает, особенно в бывших социалистических и развивающихся странах. Большинство мужчин не представляют себе, насколько они отличаются от своих отцов и дедов. Если мужчина просто поддерживает решение жены работать вне дома, это уже выражение его женского начала, предполагающего взаимозависимость. В рамках традиционных семейных отношений женщины полностью зависели от финансовой поддержки мужчин, а мужчины были гораздо более независимы в своей роли кормильцев и при этом не рассчитывали ни на кого, кроме себя. А теперь женщина все больше проявляет независимую сторону своей натуры, а мужчина – взаимозависимую. Однако мужчины по-прежнему могут вернуться к дисбалансу, свойственному им исторически. Если мужчина подавляет в себе женское начало, а в результате избыточно выражает мужское, это вызывает стресс иного рода, заставляющий мужчину быть слишком независимым и беспристрастным и снижающий у него потребность в эмоциональной близости. При повышенном тестостероне и пониженном эстрогене у мужчины снижается потребность в эмоциональной близости. Избыточное выражение мужского начала приводит к своего рода нарциссизму, который лишает мужчину способности сочувствовать окружающим. Избыточное выражение мужского начала может быть как умеренным, так и очень сильным. При умеренном перекосе в сторону мужского начала мужчина просто несколько эгоцентричен и пренебрегает нуждами окружающих. Намерения у таких мужчин самые благие, но ведут они себя как слоны в посудной лавке и крушат все на своем пути, сами не зная почему. Им недостает то ли чуткости, то ли сострадания, чтобы думать о других. Они в различной степени утратили контакт с качествами своей женской стороны – ранимостью, взаимозависимостью, заботливостью. Удачнее всего для таких мужчин подходит слово «мачо». Сайт urbandictionary.com определяет мачо как мужчину, который не в состоянии сплоховать перед женщинами. У большинства мачо эмоциональный диапазон, как у полена, и прорва сострадания, что чернил в шариковой ручке. Стандартное определение мачо – это мужчина с сильным или преувеличенным сознанием собственного могущества, считающий, что он вправе подчинять и контролировать других. При крайне преувеличенном выражении мужского начала мужчина превращается в настоящего социопата, который думает только о себе и практически не способен выйти за рамки собственных потребностей, учитывать нужды окружающих и заботиться о них. Такой мужчина полностью подавил в себе всю женскую сторону с ее чувствами. На протяжении истории человечества подобные мужчины часто занимали положение могущественных вождей или вставали на путь криминала, поскольку у них нет совести, и их не останавливает боязнь причинить кому-то боль. Другие люди их попросту не интересуют. Поскольку они совсем не ощущают в себе женского начала, то мучают, обманывают, крадут и убивают без малейшего сожаления. Мужчина, у которого мужское начало выражено в крайней степени, мучает, ворует и убивает без зазрения совести. Как восстановить тестостерон, чтобы снизить стресс? Мужские занятия, например, из вышеперечисленного списка, повышают тестостерон. Однако весь этот тестостерон уходит на борьбу с внутренним стрессом, который возникает у мужчин в ответ на внешний стресс, вызванный повседневными трудностями. Вот почему после рабочего дня, полного стрессов, мужчине необходимо восстановить уровень тестостерона. А если профессия требует от него сильного выражения женской стороны, уровень тестостерона падает еще ниже, и мужчине тем более приходится его восстанавливать. Приведу 4 основных сценария, показывающих, как создается и расходуется тестостерон в течение дня. Первый. Если мужчина решает жизненные задачи, позволяющие выразить его мужские качества, то тестостерон у него вырабатывается с той же скоростью, что и расходуется. К концу дня ему не нужно восстанавливать уровень тестостерона, поскольку он расходует только то, что бесперебойно вырабатывается. Второй. Если мужчина сталкивается с внешними стрессогенными факторами, но при этом выражает мужские качества, в частности, уверенность в себе и своих знаниях, то расходует больше тестостерона, чем вырабатывает. Скажем, когда я вожу машину, то вполне уверен в себе. Но если я сталкиваюсь с внешними стрессогенными факторами, с пробками на дорогах, то расходую больше тестостерона, чем вырабатываю. А значит, я отчасти расходую запасы, а потому в конце дня мне придется восстановить уровень тестостерона. Третий. Если мужчина сталкивается с внешними стрессогенными факторами, но при этом не ощущает у себя мужских качеств, например, уверенности и компетентности, у него повышается уровень гидрокортизона, а тестостерон преобразуется в эстроген. Если снова привести пример из жизни автовладельца, то когда я вожу машину и попадаю в пробку, из-за которой еще сильнее опаздываю на важную встречу, то расходую гораздо больше тестостерона, чем вырабатываю. А значит, потребность восстановить тестостерон к концу рабочего дня у меня возрастает. Четвертый. Если мужчина выражает в течение дня только женские качества, а мужские нет, у него слишком сильно повысится эстроген, а тестостерон упадет. Такое со мной бывает. Если я всю субботу сижу с внуками, что требует в основном выражения моей женской, заботливой стороны, а не самостоятельной, уверенной и компетентной мужской. А значит, к вечеру, когда внуков заберут, мне особенно остро потребуется восстановить уровень тестостерона. Мужчины прячутся в пещеру. Чтобы восстановить уровень тестостерона, мужчине необходимо ненадолго отключиться от женской стороны и потратить некоторое время на то, чтобы вернуться к мужскому началу. Я называю это уединением в пещере. О пещере я много говорил в книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Это понятие помогло миллионам женщин верно понять, почему их мужьям так нужно какое-то время проводить наедине с собой. Когда мужчина уходит в пещеру, женщина понимает, что так он восстанавливается после стресса, и поэтому не воспринимает его поведение как личное оскорбление, не чувствует потребности нарушить его уединение и не пытается обращаться к нему в это время. Понятие «пещеры» я позаимствовал у одного индейского племени. Когда девушка выходила замуж, ее мать рассказывала ей, что после свадьбы, по вечерам, мужчина будет уходить в пещеру. И тогда, говорила она, ни за что не ходи в эту пещеру, иначе его дракон сожжет тебя. Разумеется, мудрая женщина имела в виду мужской гнев. Не ходи в пещеру мужа, иначе его дракон сожжет тебя. Когда мужчина не уделяет необходимого времени на восстановление тестостерона, он, сам того не зная, лишает себя способности к самоотречению, душевной щедрости, терпению и любви. Если он не сможет восстановить тестостерон, то легко раздражается, становится эгоистичным и требовательным, и в целом невнимательным к семье и партнерше. Во время уединения в пещере мужчина ненадолго отказывается от занятий, связанных с заботой о ближних и способствующих выработке эстрогена, и сосредотачивается на занятиях, стимулирующих выработку тестостерона. Если все это делается в обстановке предельно сниженного стресса, мужчина восстановит запасы тестостерона, и у него появятся силы на взаимоотношения с партнершей и родными, и на завтрашний рабочий день. Чтобы уединение в пещере восстанавливало тестостерон, там не должно быть стрессов. Например, вождение автомобиля – занятие, стимулирующее выработку тестостерона. Если мужчина попадает в пробку и опаздывает, внешний стресс истощит запасы тестостерона. Однако, если он любит водить и не ощущает ни досады, ни напряжения, то за рулем выработает больше тестостерона, чем израсходует. Более того, спокойная езда за рулем под какую-нибудь прекрасную музыку вполне способна послужить уединением в пещере. Занятия, способствующие выработке тестостерона, помогут мужчине восстановить уровень тестостерона только при условии, если он при этом ощущает уверенность в себе и своих знаниях. Чем труднее задачи, которые мужчина успешно решает, тем больше тестостерона позволяет выработать каждое из перечисленных занятий. Но если при этом мужчина оказывается под воздействием стресса, у него расходуется весь тестостерон, даже если его было много. Когда мужчина решает трудные задачи, но при этом находится под воздействием стресса, он расходует весь свой тестостерон. Восстановить тестостерон мужчина может, в частности, за просмотром футбольного матча. Это занятие активирует его мужское начало, которое любит соревноваться и решать задачи. Но если мужчина поставил на результат матча значительную сумму, то при просмотре ощущает такой стресс, что у него расходуется весь вырабатываемый тестостерон, и о восстановлении гормонального равновесия нет речи. Такая же картина наблюдается, если мужчина смотрит матч, чтобы забыть о ссоре с женой, которая не одобряет его поступков. Тогда ощущение, что он подвел жену, не позволяет в полной мере восстановить уровень тестостерона. В обоих случаях мужчине потом потребуется пробыть в пещере дольше обычного. В целом 20-30 минут тестостерон-стимулирующих занятий в спокойной, избавленной от стрессов атмосфере позволяют мужчине восстановить достаточное количество тестостерона. Но если день выдался особенно напряженным, или уровень эстрогена у мужчины повышен по какой-то другой причине, ему придется дольше пробыть в пещере, чтобы восстановить тестостерон. Кроме того, мужчина, у которого относительно много сугубо мужских качеств, должен проводить в пещере больше времени, чем тот, у кого мужских качеств меньше. Что не освоишь, то сгорит. Сами видите, как важно мужчине проводить какое-то время в пещере, где нет стрессов, чтобы восстановить и выработать количество тестостерона, необходимое для поддержания здоровья. Несколько труднее понять, что мужчине нужно сначала израсходовать весь тестостерон, который он выработал до этого, на работе или при решении трудных задач, а уж потом восстанавливать его, иначе мужчина утратит способность его вырабатывать. Столкнувшись с трудностями, которые истощили его запасы тестостерона, организм инстинктивно восполняет их, но лишь при условии, что у мужчины было какое-то время на выражение мужских качеств в спокойной, избавленной от стресса обстановке. Яркий пример. Ситуация, прекрасно знакомая тяжелоатлетам. Когда тяжелоатлеты ставят перед своим организмом трудные задачи на тренировках, это истощает у них запасы тестостерона. Чтобы их восстановить, спортсмен должен посвятить некоторое время отдыху и расслаблению. Для этого нужно один день посвятить тренировкам, а затем дать мышцам хорошенько отдохнуть и день-другой воздержаться от нагрузок. Тогда у организма появится возможность выработать больше тестостерона для восстановления и наращивания мышечной массы. Точно так же, если мужчина проработал целый день и не уравновесил труд отдыхом, тестостерон в организме истощается. Но если он просто расслабляется, не израсходовав прежде весь тестостерон, организм не станет вырабатывать новые запасы гормона. Необходимо и работать, и отдыхать. Более того, если мужчина никогда не расходует полностью свои запасы тестостерона, то его организм со временем вовсе прекращает производить этот гормон. Так и бывает, когда мужчина выходит на пенсию, и тестостерон у него резко падает. У среднего американца в 50 лет уровень тестостерона вдвое ниже, чем в молодости. А в первобытных племенах, напротив, у здорового мужчины в 90 лет тестостерона столько же, сколько у юноши. Лично у меня в 65 тестостерон выше, чем был в молодости. Способность вырабатывать тестостерон у мужчины падает и в том случае, если он принимает стероиды, чтобы возместить недостаток тестостерона. Стероиды – это синтетический тестостерон. Они помогают нарастить мышечную массу, повысить сниженное либидо и вообще чувствовать себя эдаким суперменом. Но за все надо платить побочными эффектами. У среднего американца в 50 лет уровень тестостерона вдвое ниже, чем в молодости. Если мужчина принимает заместители тестостерона или стероиды, его организму больше не нужно вырабатывать тестостерон, и у него атрофируются яички. Да-да, они буквально усыхают. После многолетнего приема стероидов на восстановление нормальной выработки тестостерона уходят месяцы, а то и годы. Даже если слушаться советов по естественной стимуляции выработки тестостерона, которые я даю в оздоровительных блогах на сайте marsvenus.com. Заместители тестостерона позволяют мужчине снова почувствовать себя молодым, но у них есть побочные эффекты. Как женщине поддержать мужчину? Поддержка любимой женщины способна подхлестнуть выработку тестостерона у мужчины. И наоборот, Недостаток поддержки со стороны партнерши катастрофически нарушает гормональное равновесие мужчины. Рассмотрим 12 основных качеств мужского начала мужчины и разберемся, как любовь и поддержка женщины помогает повысить у него уровень тестостерона. Короче говоря, если у мужчины в порядке гормональный баланс, он не просто становится счастливее, но и обретает стимулы и силы, чтобы лучше строить отношения с партнершей. То же самое относится и к женщине. В следующей главе мы подробнейшим образом разберем, как важно, чтобы у женщины сохранялся нормальный уровень эстрогена, ведь это обеспечит ей здоровье, счастье и любовь. Во вложенном в PDF-файле вы узнаете, что нужно мужчине, чтобы выразить свое мужское начало и повысить уровень тестостерона.